Два воина, два портрета, глаза в глаза. В России генералов хороших нет, кроме одного Багратиона. Император Наполеон умел делать комплименты, которые потом остаются в истории на века. Правда, он не знал, что у России еще немало славных генералов, многие из которых зададут великой армии порядочную трепку. Но к началу 12-го года и правда никого страшнее Багратиона для Наполеона не было. Русская армия в войнах с Францией в то время многого не добилась. Названия Аустерлиц, Фридланд и Эйлау красовались на французских знаменах. Но не Багратион. Его безудержная отвага наводила страх на противника. За ним были славные победы. Первый кошмарный сон Наполеона – это итальянский поход. Багратион взял штурмом Брешию, отбил атаку генерала Моро и заставил того отступить. Авангард Багратиона первым шел через Альпы, а за ним Суворов. Это второй кошмарный сон. И звездный час грузинского князя – это Шенграбин. Багратион спас русскую армию от позора. Ему выпала честь умереть почетной смертью, сдерживая врага ради остальной армии. Австрия уже сдалась, и Кутузову с основными войсками надо было отойти за Цнаим. 8 часов Багратион противостоял двум французским корпусам, а затем с егерями 6-го полка пробился через окружение и даже привел пленных. Именно тогда Багратион стал главным любимцем русской армии, ученик Суворова, его наследник, отчаянный и прямодушный. При Аустерлице Багратион снова уходит с поля боя последним, прикрывая отступление. При Эйлау он спешивается и со знаменем в руке выбивает французов из самого Прюсси-Шейлау. При Фридланде со шпагой в руках громовым голосом он напоминает московским гренадерам о подвиге Суворова. Каждое сражение Багратиона само по себе эпос. Но прямодушие и отчаянная храбрость Багратиона становятся и главными его недостатками. У него часто не хватает терпения выслушать бывалых стратегов, для него нет слова «отступление», и противостояние с Барклаем де Толли самый яркий тому пример. Тут, конечно, примешана и личная обида. Барклай обошел Багратиона по службе, а это считалось определенным моветоном. В войну 12-го года армия вступила этаким двухглавым орлом. Первой армией командовал военный министр Барклай, второй армии Багратион. Принципы скифской войны оказались попросту непонятны Багратиону. Он жаловался на Барклая всем подряд. Императору Александру, Растопчину, Ермолову, Платову доходил до прямых оскорблений в адрес военного министра, обращая внимание на то, что тот не русских кровей. «Ей-богу, с ума надо сойти от бестолковщины», пишет он Ермолову, хотя сам тот хаос и посеял. Багратиона нельзя считать недалеким или неопытным полководцем. Нет, скорее, он уже просто не мог остановиться. Во всем он видел происки Барклая. Бородино, столь долгожданное генеральное сражение, могло все изменить. Но для Багратиона оно стало последним. Как и всегда, он командовал самым опасным участком, левым флангом, где были возведены семеновские флеши. Бородино было одним из самых жестоких сражений эпохи, а фланг Багратиона – самым страшным местом на Бородинском поле. Генерал получил тяжелое ранение в ногу и покинул поле боя. Рана его была не столь ужасна, он мог бы даже избежать ампутации. Но Багратиона слишком долго везли в Москву, потом из Москвы, и промучившись больше 2 недель, князь скончался, как говорят, сразу после того, как получил известие о сдаче древней столицы. Два воина, два портрета, глаза в глаза. В армии Десе носил прозвище «Неустрашимый» и стоит в одном ряду с Фрианом, Кампаном и другими генералами, воевавшими под началом железного маршала Даву. Именно такие, как Десе, составляли мощь французской армии. Десе принадлежал к элите, элите не по происхождению, а по образу мыслей. Сын простого провинциального лекаря закончил с отличием Туринский университет и обещал стать выдающимся врачом, но вышло наоборот. Воин – это антоним лекаря, и всю оставшуюся жизнь Десе сражался, причем отважно, как никто другой. Но сначала он и не помышлял о серьезной военной карьере. Десе записался в Национальную гвардию, чтобы приобрести некоторый опыт, а затем поднять восстание в родной Савойе. Не вышло. Молодой человек организовал штурм местной тюрьмы, чтобы вызволить оттуда товарища, но неудачно. После чего бежал в Париж и там создал общество изгнанников-революционеров. Мечта Десе исполнилась совсем скоро. Французы вошли в его родной Тонон, и Савойя была освобождена. Но Десе не перестал сражаться. Его савойский легион Аллаброгов был переведен в итальянскую армию. Десе получал ранение за ранением, но оставался в строю вплоть до битвы при Ривали, где его солдат уничтожили, а сам он попал в плен к австрийцам. Активный военный период в его жизни, казалось, закончился. Десе занялся политикой, затем командовал гарнизонами в Голландии и Германии. Но в 1805 году о нем снова вспомнили, и он даже отличился при Ульме. Но все равно карьера была пока пресной. Скорее политик, чем генерал, Десе не входил в соцветие полководцев Наполеона. Даже не один из... просто генерал. Его время пришло в 1809 году. Дессе командовал бригадой, входившей в армию Бугарне. Его солдаты участвовали во всех боях с австрийцами. И, наконец, звездным часом генерала стала битва при Ваграме. Доблестный Дессе стал легендой после этого. Наполеон потерял Ла-Саля, но обрел нового пехотного генерала. Следующей кампанией для Дессе стал поход в Россию. Он командовал 4-й дивизией в корпусе маршала Даву. Первый же удар французской пехоты по Семеновским флешам был страшен. Компан и Дессе штурмовали русские позиции, устилая путь к победе трупами. Но сам Дессе был вскоре тяжело ранен. Ему раздробило правую руку картечью. На том поход в Россию для генерала и закончился. Его направили в Берлин, где он до 13-го года занимал пост коменданта. Карьера генерала дальше шла по нисходящей. Он поддержал Наполеона во время 100 дней и был за это арестован. От предложения возглавить новую революцию в Пьемонте он отказался. И только после 1830 года вернулся на службу в качестве командира Лионской национальной гвардии. Два воина, два портрета, глаза в глаза.